Глава 20. Быть хулиганом тоже надо уметь. Эта вечеринка, несомненно, должна была оказаться очень оживленной, потому что в Ролангарасе на такие мероприятия принято было брать с собой свои половинки, или членов семьи, или просто друзей. Таким образом выражалось уважение к хозяину. Мигал оказался в сложном положении, когда ему преградили путь. Обычно он сам издевался над людьми, но кто мог подумать, что наступит день расплаты? «Чё ты хочешь? Есть одно дело. Меня тут на один день рождения пригласили. А ты здесь уже давно. Считай свой человек. Не хочешь сходить со мной? Можешь свою девушку прихватить, если такая есть, конечно». Усмехнулся Ван Джен. Мигал на секунду оторопел, но выражение его лица оставалось таким же равнодушным. «Мне это неинтересно». Ван Джен рассмеялся. «Олли тоже будет. И Джан Шань будет. Чем больше людей, тем веселее. Идти туда одному нет смысла. Не пойду. Неинтересно мне это все», — ответил Мигал, но Ван Джен тут же смерил его взглядом, от которого пробирало насквозь. «Ты что, думаешь, я спрашиваю у тебя, хочешь ли ты пойти?» Вновь это убийственная аура. Мигал снова ощутил это чувство, когда кровь застывает в жилах. «Вот ведь привязался! Да чего тебе от меня надо, в конце концов?» — яростно прокричал он. «Я либо побью тебя хорошенько, либо ты пойдешь со мной. Что выбираешь?» Ван Джен улыбался, однако настроен он был решительно. Мигал не нашелся, что ответить. Быть хулиганом тоже надо уметь. Не каждый на это способен. Но что из себя представляет этот парень? Победить Ван Джена ему было не суждено. Сопротивляться бессмысленно, их силы несравнимы. А он не дурак, чтобы пробовать. «Идо!» — сорвалось с его губ единственное слово. «Вот что я называю хороший одноклассник. Нам нужно больше друг другу помогать. Да, кстати, у тебя есть деньги? Одолжишь мне немного на подарок? Я слышал, что цены на Ролангарасе очень высокие», — сказал Ван Джен. Мигал тут же почернел от злости. Он еще и вымогать у него деньги вздумал? Это уже ни в какие ворота. «Да я пошутил, не пугайся ты так. Все-таки я тебя слишком мало знаю, чтобы доставлять тебе такие хлопоты». Мигал закатил глаза. «Вот именно, мало! Так что иди в жопу!» Бум! «Чё сразу по голове?» — разъяренно отреагировал Мигал, почесывая макушку. Этот подлец явно был младше него, но совсем не уважал старших. Вот же сукин сын! Угодил в 7-й класс, но выпендривается! «Не выражайся! И вообще, хватит ломаться! Я же не унизить тебя пытаюсь, а на вечеринку приглашаю! Ты, должно быть, знаешь внучку Гайера, студентку из Черного 1, Лин Лою. Говорят, на её день рождения соберется уйма народу. Студенты из желтых классов тоже будут. Возможно, встретишься со своими друзьями», — сказал Ван Джен. «У меня нет друзей», — огрызнулся Мигал. «А мы разве не друзья?» Ван Джен по-прежнему улыбался, но в голосе чувствовались угрожающие нотки. Мигал не знал, что и сказать. Этот мудак! Но он тут же перевел тему. «Зачем такому, как ты, идти туда? Это же место сбора всей местной гламурной тусовки. Тебе там попросту будет скучно». «Да, я и не хочу идти. Но не могу иначе. Так что давай просто повеселимся вместе. Или ты боишься почувствовать себя неполноценным?» «Ничего я не боюсь! Хочешь пойти вместе? Хорошо, так и сделаем! Ха-ха, вот и отлично! Я дам знать, когда отправлюсь туда. Но у меня к тебе есть еще одна просьба. Ты ведь неплохо ориентируешься в Ролангарасе, да? Помоги мне с подарком. Деньги, конечно же, мои». Мигалу ничего не оставалось делать, кроме как кивнуть головой. Он прожил здесь более 2 лет. Конечно, это для него не было проблемой. То, что ему угрожал Ван Джен, поставило крест на хорошем настроении сегодня. Надо же было нарваться на такого. Знал бы заранее, что в их классе появился подобный парень, он бы никогда не стал его провоцировать. После разговора с Ван Дженом он навел справки о нем и выяснил, что землянин является участником IG и очень здорово управляет мехом. Однако кто бы мог подумать, что Ван Джен также хороший в рукопашном бою, и что его ледяная способность может подавить пламя Мигалла. Именно это печалило больше всего. Если бы он попытался сразиться с Ван Дженом, это могло бы стоить ему жизни. Но если подумать, оставаться одному в выходные тоже не очень здорово. Сходить куда-нибудь не такой уж плохой вариант. После того, как его выкинули из 2-го класса, он не горел желанием разговаривать с людьми. Мигал чувствовал себя очень униженным. Впереди его ждало окончание учебы, а что будет потом, он не знал и не хотел думать об этом. Раньше он мечтал открыть собственное дело, но сейчас... По дороге Мигал не выдержал и рассмеялся над самим собой. «Да что за ерунда? Неужели он и правда так переживает из-за этого?» В глазах этой элитной молодежи он всего лишь мусор, не выдержавший конкуренции. В глазах новеньких – хулиган, вплоть до того, что многие из них желают его проучить. А кто-то вот уже проучил. Неужели он потратил здесь время впустую? «Мигал!» Мигал глубоко погрузился в воспоминания, как вдруг его мысли прервал этот противный голос. «Вот сволочь! Он и мертвого сдолбает!» Летательный аппарат замер, Ван Джен аккуратно опустился перед ним. «Что опять?» – лениво спросил Мигал. «Если подумать, осталось всего лишь несколько месяцев. Нужно немного потерпеть, а потом, даже если он и захочет прийти сюда, он уже не сможет этого сделать. Говоря по правде, у меня к тебе еще одна просьба. Дело обстоит так. У меня тут недавно произошел пожар в комнате, и все личное имущество сгорело. Одежда Джан Шаня мне немного великовата, а вот твоя была бы в самый раз. У тебя нет случайно смокинга?» Очень искренне поделился своей проблемой Ван Джен. Мигал опешил. «Ты только ради этого меня искал?» «Ну да. С этой одеждой вечно какие-то проблемы. А мне кажется, что у тебя есть вкус». Ван Джен серьезно кивнул головой. Раньше ему с одеждой всегда помогали Янь Сиасу и Яцесу, и он не совсем разбирался, что ему подходит. А учитывая, что его пригласил Гайр, он не имел права облажаться. Мигал же явно умел одеваться. Парень обреченно кивнул головой. Кто бы мог подумать, что сегодня, ко всему прочему, у него еще и костюм отберут. «А, это разве не гений из Республики Лиосфинкс? Целую вечность не виделись!» С воздуха опустились три котелка, из которых выпрыгнули трое студентов желтого ранга. «Тебя чего, Бета?» Равнодушно поинтересовался Мигал. «Да ничего. Ну, раз уж встретились, подумал, что нужно поздороваться. Твое обучение вроде бы уже заканчивается. Но может, ты хочешь, чтобы мы помогли тебе быстрее отправиться домой?» Трое ребят расхохотались. Судя по всему, они были бывшими одноклассниками Мигалла, вот только не слишком приветливыми. «А чем кудахчут эти утки?» Спросил Ван Джен. Он очень переживал о костюме, и тут вроде бы все уже было решено, как им помешали. Трое парней замерли, на лице Бета отразилось все его презрение. «Какой класс? Тот же, что и у Мигалла. Седьмой, значит? Отлично. Ты знаешь, как ты заплатишь за фразу, сказанную только что?» Холодно усмехнулся Бета. «Бета, это вообще его не касается. Если есть претензии, обращайся ко мне. Но я бы посоветовал тебе хорошенько подумать. Я и правда скоро выпущусь. Будешь нарываться, я и тебя с собой на дно потащу. Ой-ой-ой, как страшно! И меня на дно потянешь? Да, это в твоем стиле!» Рассмеялся Бета. «Но вот незадача. С таким неудачником, как ты, даже сражаться неинтересно. К тому же меня уже заждалась Линда». Пришедшие вместе с ним парни тоже громко засмеялись, а лицо Мигалла стало чернее тучи, но он сдержался. Ван Джена же в последние дни просто руки чесались. Так хотелось найти какого-нибудь хулигана, чтобы преподать ему пару уроков, а тут вот тебе раз, считай, доставка на дом. Он уже сделал шаг вперед, когда Мигал потянул его за руку и помотал головой, давая понять, что не стоит начинать драку. Жаль только, он так до конца и не понял, каков характер Ван Джена на самом деле.